Она беспечно засмеялась. «А, это друг Кима. Полагаю, ты имеешь в виду Гюнтера. Он очень милый». «Если это ты называешь милым, то я ангел», — обронил Виктор. Франческа не ответила, и когда они бок о бок вошли в столовую, он добавил: «Надеюсь, за столом мы сидим рядом, Бэби». «Сомневаюсь. Я уверена, что ты сидишь справа от Дианы, а я справа от Кристиана. Думаю, что во время сегодняшнего ужина будут соблюдены все формальности при рассаживании гостей. Тогда мне придется удовлетвориться мыслями о том, как нам будет хорошо потом, когда мы останемся вдвоем», — пробормотал он, почти не размыкая губ, украдкой провел пальцами по спине Франчески и лишь потом поспешил на зов Дианы, призывно махавшей ему рукой. Красота и изысканность Шлосса, которые произвели на Виктора такое сильное впечатление, когда он увидел замок впервые день назад, сегодня были еще более разительны. Атмосфера столовой была подчеркнута романтичной, почти сказочной. Этот эффект создавался огромным количеством белых свечей в самых разнообразных подсвечниках. Прекрасные канделябры стояли на комодах, полочки над камином, на подоконниках. В огромном камине весело плясало пламя, и вся комната была погружена в мягкий, уютный свет. Дюжины маленьких свечей были использованы в композиции с цветами, стоявшими в шести невысоких вазочках на длинном обеденном столе. Между вазочками стояли ярко раскрашенные экзотические птицы из мейсоновского фарфора. Стол, накрытый посудой из хрусталя, тончайшего китайского фарфора и серебра, выглядел просто роскошно. Цветы и цветущие растения, расставленные по периметру комнаты, добавляли красок и великолепия общей картине. Мерцающее приглушенное пламя свечей ласкало глаз и делало неотразимыми блиставших драгоценностями женщин в элегантных вечерних платьях. Хороши были и мужчины в смокингах. Это была празднично одетая веселая группа золотой молодежи. За столом шла легкая остроумная беседа, от которой Виктор получал истинное удовольствие, хотя и сидел за километр от Франчески. Время от времени он смотрел в ее сторону и ловил ответный взгляд. Она улыбалась ему украдкой, продолжая разговаривать с соседями. Франческу посадили между Кристианом и Владимиром, польским графом, в то время как сам Виктор сидел рядом с Дианой, как и предрекала Франческа. Астрид тоже оказалась в его конце стола, но хотя она была очаровательна, Виктор почти полностью посвятил свое внимание Диане. Франческа также наслаждалась вечером. Свойственная ей доброжелательность и готовность к веселью, ее простота вызывали мгновенную симпатию. Она много смеялась, потому что Владимир оказался прекрасным компаньоном, наблюдательным и язвительно остроумным, и с их конца то и дело слышались взрывы смеха. Но по мере того, как ужин продвигался, Франческа начала осознавать, что для всех присутствующих совершенно очевидно, что Виктор не просто сосед Дианы по столу, а нечто гораздо большее. Он сам всячески подчеркивал свое особое расположение к ней, и Франческа подавила улыбку, понимая побудительные мотивы Виктора. Она подивилась запасу его жизненных сил. Для человека, покинувшего ее комнату на заре, после бессонной ночи, несколько часов катавшегося на горных лыжах, а потом вновь предававшегося страстной любви днем, он выглядел просто великолепно, не проявляя никаких внешних признаков усталости. Будучи на 20 лет младше, Франческа, тем не менее, ощущала некоторую ломоту в теле после их бурных ласк. Она мельком глянула на Виктора, остро почувствовав счастье от того, что он принадлежит ей. Что бы ни думал каждый из присутствующих, как бы ни изображал интерес к Диане, он сам Он был ее Виктором. Подумав о том, что ждет их после ужина, она ощутила, как по телу пробежала сладкая дрожь. Какая же удивительная штука жизнь! Неделю назад она умирала от тоски по Виктору, и он казался ей недосягаемым, как горная вершина. Прошло всего несколько дней, и сейчас она чувствовала себя более живой, чем когда-либо в своей жизни. Благодаря ему. Все благодаря ему. Он стал центром ее вселенной. Рядом с ним меркло все и вся. «Я понимаю так, что коллекция Лэнгли знаменита, в первую очередь, живописными творениями», — услышала Франческа слова Владимира. «Вероятно, она открыта для посещения, не так ли?» «О да», — ответила она, отрываясь от своих мыслей. «Летом каждый день, а зимой в выходные. Мой отец считает, что образцами великого искусства нужно делиться. Если вы когда-нибудь посетите Англию, вам необходимо приехать в Лэнгли, чтобы посмотреть коллекцию. Видно, что вас интересует искусство». «Спасибо, вы очень любезны. Я буду счастлив посетить ваш дом, и я действительно очень интересуюсь искусством, особенно старыми мастерами. Моя мечта — поехать как-нибудь в Россию, чтобы увидеть картины, выставленные в Эрмитаже». Екатерина Великая была замечательной женщиной во многих смыслах, но особенно как коллекционер предметов искусства. Она с поразительной целеустремленностью и ловкостью в несметных количествах свозила туда шедевры со всей Европы. Она построила Эрмитаж, чтобы разместить их там. Это воистину прекрасное наследие. Владимир улыбнулся и продолжил. «Я должен признать, что Екатерина всегда была интригующей женщиной для меня. Неразборчивая в средствах, но обворожительная особа. У нее был роман с одним из моих предков, когда ей было лет 20 с небольшим. Может быть, поэтому она всегда будила во мне особый интерес? Вероятно, это был граф Станислав Понятовский, который впоследствии стал королем Польши. Я права?» «Именно так, Франческа», — ответил Владимир, совершенно очевидно удивленный ее глубоким знанием истории. Он мгновенно пустился в долгий рассказ о перипетиях романа его предка с императрицей всея Руси. Владимир оказался великолепным рассказчиком, и Франческа так увлеклась этой историей, что не заметила, как пролетело время. Конец ужина застал ее врасплох. Клара внесла огромный праздничный торт по случаю дня рождения, украшенный свечами. Манфред подал шампанское, и в честь Дианы зазвучали новые тосты и пожелания. Когда они иссякли, Франческа произнесла: «Диана, дорогая, теперь ты должна задуть свечи и загадать желание, тайное желание. Не говори его нам». Виктор, исследовав торт, наклонился к Диане и сказал, подтрунивая: 27 свечей? Какая смелость, однако, объявить во всеуслышание о своем возрасте!» «Женщина, которая скрывает свой возраст, не знает, какова она на самом деле», — со значением ответила Диана. «Мне нравится думать, что я знаю». Перевалило за полночь, когда, наконец, уехали последние гости. Кристиан и Диана отправились проводить их до двери, а Виктор и Франческа остались вдвоем в гостиной. Виктор с рюмкой коньяка в одной руке и сигарой в другой посмотрел на Франческу, сидевшую на диване напротив него, и усмехнулся. «Чему?» — спросила она. В его глазах плясали чертики, когда он ответил: «Ты не обратила внимания, что сегодня я был единственным человеком без титула?» «Тогда нам необходимо немедленно найти соответствующий титул», — с улыбкой ответила она. «Как насчет короля серебряного экрана?» Виктор отрицательно покачал головой. «Невозможно, детка. Король — это Гэбл. Он им останется даже после того, как умрет. Никто и никогда не унаследует этого титула. Сомневаюсь даже, что у кого-то возникнет желание претендовать на него. Скорее для себя», — пробормотал он, допивая последние капли коньяка. Кларк — совершенно особенная личность, снискавшая истинную любовь и уважение. Нет, в представлении людей всегда будет лишь один король Голливуда. «Не удовлетворит ли тебя тогда титул князя серебряного экрана?» В обращенных к нему теплых глазах Франчески, откинувшейся на спинку дивана, читалась нескрываемая любовь. Он улыбнулся, ничего не ответил, встал и взял ее бокал с кофейного столика. Пройдя своей легкой раскованной походкой к консольному столику, он обернулся и посмотрел через плечо. «Как называется тот напиток, который ты пьешь, детка?» «Грушевый ликер». Подняв бутылку, Виктор плеснул изрядную порцию в бокал, поставил его, а затем поднес бутылку поближе к глазам. «Как, черт побери, могли затолкать сюда грушу?» «Отгадай с трех попыток». «Попытаюсь». Стеклодув выдувал бутылку вокруг груши. «Ага, по выражению твоего лица я вижу, что промазал». «Понял. Это надувная груша. Ее запрятали туда не надутой, а потом каким-то хитрым образом надули», — продолжил он, явно поддразнивая Франческу. «Осталась только одна попытка, Вик. Потом тебе придется платить штраф». «Очень интересно. Что ты подразумеваешь под штрафом?» На лице Виктора было такое жуликоватое выражение, что Франческа начала смеяться. «Не то, что ты думаешь, бессовестный». Он сел рядом с ней и протянул бокал. «Очень плохо. В таком случае я считаю нужным высказать предположение, что груша эта выращена искусственно». Все начиналось с зерна. Его засунули в бутылку, и выросла груша по принципу инкубатора. Виктор сделал глоток бренди, взял свою сигару из пепельницы и несколько секунд ее раскуривал. Затем он протянул руку Франческе и прикоснулся одним пальцем к ее лицу. «Как здорово, что никого нет, Чес. У меня такое впечатление, что я целый вечер тебя не видел. У меня тоже. Но было хорошо, правда? Ты ведь не скучал?» «Нет, конечно. Он устроился поудобнее, чувствуя себя легко и свободно рядом с нею. Кинув случайный взгляд назад, он снова увидел стоявшие на столике за диваном фотографии. «Мне не хотелось бы совать нос в чужие дела, но я должен признать, что переполнен любопытством. Буквально с первой минуты пребывания здесь я ощущаю какую-то тайну». «Да, наверное, это именно то слово относительно твоих тети и дяди. Где они?» Виктор почувствовал, как напряглась Франческа. На ее лице не осталось и следов веселья. Оно стало серьезным и даже немного печальным. Он ждал ее ответа, не будучи уверенным, стоит ли продолжать этот разговор. Наконец Франческа произнесла: «Моя тетя Арабелла живет в Западном Берлине». «А дядя? Где он?» Она выдержала его вопросительный взгляд, закусила губу и опустила глаза на свои руки. «Я бы предпочла не говорить на эту тему, Вик». Голос Франчески прозвучал мягко, но решительно. «Мы не знаем, где мой отец, если он вообще жив», — ясно прозвучал голос Кристиана, направлявшего свое кресло к камину. Виктор почувствовал, что его окатило холодной волной. Испытывая страшное замешательство, он выпрямился, медленно покачал головой и поднял руку, как бы желая показать Кристиану, что не следует продолжать. Ему действительно было очень неловко. Откашлявшись, Виктор извинился: «Простите, я совершил бестактность и влез не в свое дело. Пожалуйста, давайте забудем, что я вообще задавал этот вопрос». «Нет-нет, Виктор, в этом нет ничего страшного. Не переживайте по этому поводу. Я услышал ваш разговор совершенно случайно. Как я уже сказал, местонахождение отца нам неизвестно. Мы стараемся не говорить о нем часто, особенно с друзьями, потому что...» Он сделал паузу, пытаясь подобрать нужное слово, потому что Диана и я пришли к выводу, что легче не вспоминать об этой ситуации, где это возможно. Конечно, мы никогда его не забываем, Мысленно он всегда с нами, хотя ради сохранения душевного спокойствия мы не изводим друг друга бессмысленными воспоминаниями. «Его нет в живых», — неожиданно прозвучавшие слова Дианы застали их всех врасплох, и три пары глаз повернулись в ее направлении. Она вошла в комнату решительной походкой, непривычно бледная. Подойдя к камину, Диана уселась на свое любимое место на скамье и продолжила непререкаемым тоном. «Во всяком случае, я считаю, что его нет в живых. Вначале, когда пару лет назад поползли слухи, я думала, что есть какой-то шанс, но теперь я больше не верю в эти россказни». Голос Дианы дрогнул, но она мгновенно справилась с собой и попросила: «Виктор, будьте так любезны, налейте мне еще выпить, пожалуйста. Мятный ликер со льдом». «Конечно», — Виктор вскочил с места. «А вам, Кристиан?» «Спасибо, мне коньяка старина». Пока Виктор наливал напитки, в комнате стояла тишина. Франческа, положив сцепленные ладони на колени, переводила взгляд с Кристиана на Диану, всей душой сожалея, что Виктор случайно открыл этот ящик Пандоры. С другой стороны, справедливости ради, она должна была признать, что его любопытство было совершенно естественным. Наверное, было бы легче, если бы несколько мгновений назад она прибегла к необременительной и закрывающей тему лжи, ответив на вопрос Виктора, что ее дядя тоже живет в Западном Берлине. Но загадочная судьба Курта фон Виттингена никогда не оставляла никого из членов их семьи, дамокловым мечом повиснув над ними. Виктор принес напитки и без слов передал их Диане и Кристиану. Наконец, подавленным тоном он произнес: «Послушайте, давайте забудем». «Минутку, Виктор», — прервал его Кристиан и повернулся к Диане. «Я считаю, что мы должны рассказать все Виктору. Как ты думаешь?» «Я согласна». «Хорошо, тогда устраивайтесь поудобнее». Теперь все внимание Кристиана было направлено на Виктора. «История, которую я собираюсь рассказать вам, достаточно запутанная. Я складывал ее как мозаику из отрывочных обрывков информации, полученной от мамы, бабушки и некоторых друзей отца». Кристиан вздохнул. «Могу ли я предположить, что ваши познания в области политики Германии в годы Второй мировой войны не слишком глубоки?» «Безусловно», — быстро ответил Виктор. Кристиан кивнул и сделал глубокий вдох. «Я не собираюсь навевать на вас скуку долгими рассуждениями о причинах политического взлета Адольфа Гитлера, но чтобы понять историю моего отца, вы должны представлять себе, что происходило в Германии в тот период. В середине 20-х годов положение Веймарской республики, созданной в 1919 году, было очень шатким. К 28-му году Гитлер восстановил свое лидерство в нацистской партии, количество членов которой к тому времени перевалило за 60 тысяч. В том году нацисты получили 2,6% голосов на выборах в Рейхстаг. В 1933-м Гитлер был назначен канцлером, президентом Гинденбургом. Случилось так, что всего за один месяц между пожаром в Рейхстаге в феврале и выборами в марте этого года Гитлеру удалось стать фактическим диктатором Германии. Его политический подъем пугал и даже ужасал либералов, к числу которых принадлежал и мой отец. Как я говорил вам вчера, отец был убежденным антифашистом, но он был тайным борцом. Не могло быть и речи о том, чтобы сражаться с фашизмом в открытую, не подвергая при этом себя и свою семью страшной опасности. В течение долгих лет он был руководителем одной из подпольных организаций, помогавшей евреям, католикам, протестантам и так называемым политическим оппозиционерам всех мастей, которые вынуждены были спасаться бегством из Германии. Кристиан отхлебнул коньяка из своей рюмки и спросил: «Вы не читали книгу баронессы Оркзи Алый Аннагалис, Виктор?» «Нет, но я смотрел фильм с Лесли Говард». Тогда я знаю, что вы меня поймете. Мой отец был во многих смыслах современным Аллом Аннагаллисом. Забавно, но его подпольная кличка была «Голубая горячавка». Есть такой альпийский цветок. Вы понимаете, что было абсолютно необходимо скрыть от нацистов, да и от всех остальных, чем занимался отец. Как говорит моя мать, конспиративную кличку отцу придумал Дитер Мюллер, еще один руководитель их тайной организации. Дитер был профессором филологии, и я думаю, ему казалось, что эта кличка подходит отцу идеально. В конце концов, отец был аристократом, членом социально значимого клана. На человека, в руках которого были неограниченные деньги и время, чтобы вести жизнь полной удовольствия и наслаждений в кругу равных себе, вряд ли могло пасть подозрение. Но именно этот человек стал тайным дирижером целого ряда спасательных операций, рисковавшим своей жизнью ради спасения других. А эта кличка не была своего рода «разоблачительным намеком для вашего отца», — быстро спросил Виктор. «Вы имеете в виду параллель между Аллом Аннагаллисом и отцом? То, что в обоих случаях в качестве конспиративных кличек были использованы названия цветов? Нет, я так не думаю. Сомневаюсь, что кому-нибудь могло прийти в голову провести такую аналогию. Повторяю, князь Курт фон Виттинген был вне подозрений». Кроме того, у всех членов подполья в качестве кличек использовались названия цветов. Это опять-таки была идея Дитера, который был известен как Эдельвейс. Но вернемся к отцу. В середине 30-х годов он стал старшим консультантом в корпорации Круппа, короля немецкой военной промышленности. Отец ездил по всей Европе, руководил переговорами самого высокого уровня, принимал и развлекал иностранных государственных сановников, короче, был своего рода блуждающим послом. Для него это было идеальное прикрытие, дававшее ему возможность разъездов фактически по своему усмотрению. Исполнение этих функций делало его вхожим в кабинеты людей, творивших политику самого высокого уровня. В этих кабинетах он из первых рук получал ценнейшую информацию. Весной 1939-го, в полной мере осознавая, что ситуация в Германии ухудшается, отец отправил мать вместе со мной и Дианой в Англию, в замок Лэнгли, к дяде Дэвиду, под предлогом отдыха, а на самом деле из соображений безопасности. К июню моя мать, как и большинство хорошо информированных людей, уже знала, что войны между Великобританией и Германией не избежать. Желая быть рядом с отцом, она решила возвратиться в Берлин. Он и слышать об этом не хотел, и снял для нас небольшой домик в Цюрихе, поскольку для него было сравнительно легко совершать поездки в Швейцарию. Время от времени он навещал нас даже после 1939 года, но основную часть времени проводил или в разъездах, или в Берлине. Отхлебнув еще коньяка, Кристиан продолжил. В 1941 году мы видели его очень редко, в 1942 он не появлялся вообще, но в начале 1943 года отец посетил нас в Цюрихе на пути из Осло в Берлин. Мать, казалось, все больше и больше переживала, что тайная деятельность отца будет раскрыта, и в тот раз она страстно уговаривала его остаться с нами в Швейцарии. Он не остался, понимая, как сильно нужен тайному освободительному движению. Кроме того, он сильно беспокоился за свою мать. Сестры отца, Урсула и Сигрид, были убиты во время бомбежек Берлина войсками антигитлеровской коалиции. Бабушка, овдовевшая за несколько лет до этого, осталась совсем одна, поэтому отец вернулся в Берлин. Боюсь, что это было гибельное решение. На лице Кристиана появилось напряженное выражение. Он взял сигарету и закурил. Виктор слушал очень внимательно. «И вы никогда больше не видели своего отца», — высказал он предположение, не отводя глаз от лица молодого князя. «Я видел. Матери и Диане повезло меньше. Я, однако, тороплю события. Если в течение нескольких лет мама в разной форме получала от отца какие-нибудь известия, то после его отъезда в Берлин в 43-м наступило гнетущее молчание, как будто он внезапно сгинул с лица земли. Прошли месяцы без малейшего намека на то, что он жив. Мне было уже почти 18, достаточно, чтобы мама, наконец, доверилась мне. Она сказала о своих опасениях, и я против ее воли отправился в Берлин. «Как, черт побери, вам удалось это? С нашими семейными связями я имел доступ к большому количеству людей». Все они оказали поддержку. К тому же время было такое смутное и беспорядочное, что это было не так уж сложно устроить. Но я должен признать, что это было очень рискованное предприятие с многих точек зрения. Наконец я достиг нашего дома в Берлине, где провел 24 часа с бабушкой. Конец первой книги.